Глава 57. Понять ошибочные пути в поведении детей. Психотерапевт Рудольф Дрейкурс классифицировал возможные алгоритмы поведения, которые дети используют для того, чтобы достучаться до взрослых. Он назвал их «ошибочные пути в поведении ребенка». Почему ошибочные? Потому что эти способы приводят к негативным результатам и сами по себе не являются правильным и здоровым общением с окружающим миром, в первую очередь с родителями. Мы же, как родители, не понимая, что происходит, делаем вывод, что это плохое поведение и, соответственно, плохой ребенок. На самом деле, что происходит? Ребенок любым своим поведением пытается закрыть какую-то свою потребность. Обычное обывательское мнение, почему дети ведут себя плохо, они избалованы и упрямы. Иногда к ним предъявляются упреки. «Ты весь в отца». Или взрослый думает, «Я просто плохой родитель, поэтому дети ведут себя плохо». Это мнение ложное. И если родители будут контролировать ребенка и манипулировать им, это ложное решение. Представьте себя на месте ребенка. Вам надо как-то взаимодействовать с окружающим миром, родителями и другими взрослыми. Но вы не знаете, как это делать, вы еще не способны это сформулировать и выразить. И вам, малышу, нужно находить способы, чтобы получить желаемое. Дети находят свои детские решения, за которыми стоит потребность, о которой они не умеют сказать грамотно и напрямую. Взрослым важно понимать, что такое поведение – выражение этой потребности. Что ребенок знает о вас? Когда он еще младенец, и ему нужно ваше внимание или еда, он начинает плакать, и мама быстро к нему подходит. Ребенок делает выводы. «Если я буду делать так, мама будет делать то, что мне нужно». Ребенок вырастает, его потребности увеличиваются и усложняются. Задачи его жизни расширяются, и ему нужно как-то получать желаемое. И тогда он ищет пути. Чаще всего детей не обучают, как именно им следует разговаривать со взрослыми, чтобы те закрывали их потребности. Обычно взрослые говорят, как не нужно делать, и забывают рассказать, как именно нужно действовать. Ребенку не передают алгоритм распознавания своих потребностей и не учат правильно формулировать свои пожелания. Как итог, дети придумывают свои ошибочные пути. Хорошая новость. Каждый родитель может научиться понимать все четыре ошибочные цели поведения ребенка. Как только это произойдет, родитель становится подобным виртуозному доктору, который всегда безошибочно ставит диагноз и дает нужное лекарство, которое помогает быстро. Рудольф Дрейкурс сделал классификацию четырех возможных путей донесения этих сообщений от детей взрослым. Потребность в избыточном внимании, борьба за власть, месть, уклонение. Как узнать, каким из четырех путей идет наш ребенок? Головой точный диагноз не поставишь. Здесь необходимо использовать сердце. По нашим чувствам, которые возникают от того или иного поведения ребенка, мы можем распознать его ошибочную цель. Проблемой определения ошибочного поведения детей может стать то, что у самого родителя подавлены чувства, и он перестал их идентифицировать. У бесчувственного родителя нет шансов понять, что происходит с ребенком. Но, допустим, у вас все в порядке с чувствами, и тогда вы сможете определить, что необходимо вашему малышу.